Пятое – тайноводственное слово. Чтение из-за соборного Петрова послания, отложивши всякую нечистоту и всякую лесть и клевету, и так далее. Первое послание Петрова, 2 глава, 1 стих. Во время предшествовавших Божьих служб по человеколюбию Божию достаточно слышали вы о крещении, о миропомазании и приобщении тела и крови Христовых. Теперь необходимо перейти к следующему, возложив сегодня венец на духовные здания, воздвигнутые к вашей пользе. Итак, видели вы, что диакон подает для умовения воду иерею и пресвитерам, окружающих Божий жертвенник. Без сомнения же, подает он не ради нечистоты телесной, потому что, имея телесную нечистоту, вовсе и не вошли бы мы в церковь. Напротив того, умовение служит знаком, что должно вам быть чистыми от всех грехов и беззаконий. Поскольку руки знаменуют деятельность, что через умовение их даем уразуметь чистоту и неукоризненность деяний, не слышал ли ты, как блаженный Давид тайноводствует к Исиму самому и говорит: «Умыю неповинных руцы мои, я буду жертвенник твой, Господи»? Псалом 25, 6 стих. Посему умовение рук служит знаком неповинности в грехах. Потом диакон взывает: «Примите друг друга и облобызаем друг друга». Не подумай, что лобзание есть обычное, какое бывает у друзей обыкновенных и на торжищах. Не таково сие лобзание. Оно соединяет взаимно души и требует от них всякого непамятозлобия. Посему лобзание сие есть знак соединения душ и отгнания всякого памятозлобия. Поэтому Христос сказал: «Аще принесеши дар твой к алтарю, и тут поменеши, як у брат твой имать нечто на тя, остави дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Матфея 5 глава 23-24 стихи. Итак, лобзание есть примирение, и потому оно свято, как воскликнул негде блаженный Павел, говоря: «Целуйте друг друга лобзанием святым». Послание Коринфянам, 16 глава, 20 стих. А Петр сказал: «Лобзанием любви». Первое послание Петрова, 5 глава, 14 стих. После сего взывает иерей: «Горе сердца, ибо действительно вон и страшный час должно иметь сердце горе, устремленным к Богу, а не долу, прилепленным к земле и к земному. Поэтому иерей повелевает всем вон и час оставить житейские заботы, домашнее попечение, иметь сердце на небе, устремленным к человеколюбцу Богу. Потом ответствуете имамы ко Господу, исповеданием всего, соглашаясь с иерейским повелением. Никто же, да, не предстоит таким, чтобы устами говорить имамы ко Господу, а мысленно иметь ум, прилепленный к житейским заботам. Посему и всегда должно памятовать о Боге, если же невозможно сие по немощи человеческой, то всего более прилагать о всем старание в онный час». Потом иерей говорит: «Благодарим Господа, ибо подлинно должны мы благодарить Господа, что нас, недостойных, призвал в таликую благодать, что нас, которые были врагами, примирил с собою и сподобил духа сыноположения. Потом говорите: достойно и праведно, ибо мы, благодаря, делаем достойное и праведное дело, а он не то что праведно, но что выше правды содевая, облагодетельствовал и сподобил нас стольких благ». После того воспоминаем о небе и земле, и море, о солнце и луне, о звездах, о всей разумной и неразумной, видимой и невидимой твари, об ангелах, архангелах, силах, господствах, началах, властях, престолах, о многоличных херувимах, говоря мысленно Давидовыми словами: «Возвеличите Господа со мною». Псалом 33, 4 стих. Воспоминаем и о серафимах, которые, как Исаия созерцал Духом Святым, предстоят окрест престола Божия и двумя крылами покрывают лица, двумя ноги и двумя летают, и говорит: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Исаия, 6 глава, 2 и 3 стихи. «Ибо для того, повторяем сие, серафимами преданы им богословие, чтобы всем песнопение иметь нам общение с примирными воинствами». Потом, освятив себя всеми духовными песнями, умоляем человеколюбца Бога ниспослать Святого Духа на прилежащие дары, да сотворит Он хлеб телом Христовым, а вино кровью Христовою, ибо, без сомнения, чего коснется Святый Дух, то освящается и прелагается. Потом, по совершении духовной жертвы, безкровного служения, над умилостивительную сею жертвою умоляем Бога об общем мире церквей, о благосостоянии мира, о царях, о воинах, о споборниках, о сущих немощах, о труждающихся и, одним словом, о всех требующих помощи, молим все мы и приносим жертву сию. Потом вспоминаем и прежде усопших, сперва патриархов, пророков, апостолов, мучеников, чтобы Бог по молитвам и предстательству их приял наше прошение, а потом вспоминаем о прежде усопших святых отцах и епископах, одним словом, о всех у нас прежде усопших, веруя, что великая польза будет душам, о которых приносится моление, когда предлагается святая и страшная жертва. И намереваюсь убедить вас примером, ибо знаю, что многие рассуждают, какая польза душе, отходящей из всего мира, с грехами или не с грехами, если творится о ней поминовение в молитве, если какой царь пошлет в изгнание оскорбивших его, а потом принимающие в них участие соплетут венец и поднесут он и царю за подвергшихся наказанию, то уже ли не облегчит он наказание осужденным? Таким же образом и мы, принося Богу моление за усопших, хотя они и грешники, не венец соплетаем, но приносим за кланного, за грехи наши Христа, за них и за себя, умилостивляя человеколюбца Бога. Наконец, после сего повторяет молитву, которую Спаситель предал ученикам своим с чистою совестью, именуя Бога Отцем и говоря «Отче наш, иже еси на небесех». После сего Иерей говорит «Святая святым, святая, прилежащие дары, приявшие на себе наитие Святого Духа, а святые вы, сподобившиеся Духа Святого. Посему святая приличествует святым. Потом говорите вы «Един свят, един Господь Иисус Христос, ибо действительно Он един свят, свят по естеству, а мы, хотя и святы, но не по естеству, а по причастию, подвигам и молитве». После сего слышите псалмопевца, который божественным сладкопением приглашает вас к приобщению святых тайн и говорит «Кусите и видите, как благ Господь». Псалом 33-9 стих. «Не телесной гортани предоставьте суд, нет, не ей, но непоколеблющейся вере, ибо вкушающим повелевается вкусить не хлеба и вина, но того, что изображает собой тело и кровь Христовы. Посему, приступая не с разжатыми дланями рук, не с распростертыми перстами, подходи, но шуйцу, соделав престолом для десницы, как имеющий принять на себя царя, и согнув длань, прими тело Христово и скажи при всем аминь». А потому, с осторожностью, освятив очи прикосновением святого тела, приобщись, внимательно наблюдая, чтобы от него не утратить чего-либо. Ибо если утратишь то, лишишься через сие как бы собственного своего члена. И скажи мне, если кто даст тебе золотых опилок, не со всей ли осторожностью будешь держать их, оберегаясь, чтобы не потерять из них чего-либо и не потерпеть ущерба? Посему не тем ли с большей осторожностью будешь осмотреть, чтобы не упало у тебя и крупицы от того, что драгоценнее золота и дорогих камней? После того, как приобщишься тело Христова, приступи и к чаше с кровью, не с распростертыми руками, но с согбенным положением, с поклонением и чествованием, говоря «Аминь». Освятись, причащаясь и крови Христовой, и пока еще на губах твоих остается влажность, прикасаясь руками, освяти и очи, и чело, и прочие орудия чувств. Потом, дождавшись молитвы, благодари Бога, который сподобил тебя таликих тайн. Содержите предания сии неискаженными и сохраняйте себя непреткновенными. Не отторгайте себя от приобщения, не лишайте себя освященных и духовных сих тайн ради греховной скверны. Бог же мира да освятит вас всесовершенных, всесовершенно ваше тело и душа, и дух да сохранится в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава, честь и держава с Отцем и Святым Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.